Она грациозно подошла и сняла с Сун Фэя промокшую от снега накидку, аккуратно повесила на вешалку у входа. Словно заботливая жена, она стряхнула пыль с тела Сун Фэя и приказала белокурой Эмме подать на стол уже давно приготовленный горячий суп. Сун Фэй чувствовал себя счастливым. «Да, кстати, быстрее идите сюда. Я приготовил для вас обеих интересные подарки», — сказал Сун Фэй и достал купленные в палатках лагерной зоны безделушки. Он расставил их все на столе. «О, какая красивая шуба! О, а эта кристальная маска тоже неплоха. Спасибо тебе, Александр!» У Анджелы и Эммы был женский склад ума. Эти подарки не были какими-то важными вещами, просто редкие забавные штуковины. Они выигрывали своей оригинальностью. Также Сун Фэй специально тщательно подбирал эти подарки. Увидев эти маленькие подарки, обе девушки радостно восхищались. «А это что такое? Очень необычно!» Анджела вдруг вскрикнула от изумления. Из всей кучи маленьких подарков она достала овальный камень с формой ананаса. Она держала его в руках и гладила. На ее лице отразилось удивление, как будто она обнаружила какое-то сокровище. «А, здесь еще две штуки!» Обнаружила маленькая Эмма, покрутила эти предметы перед своим веснушчатым прелестным носиком и вдруг уныло сказала. «Ну, похоже, ничего особенного. Напоминают бесполезные каменные яйца, которые ветер со временем обточил». Сун Фэй немного расстроился. Про себя он сказал. «Ах ты, маленькая зорница, не можешь молчать и вечно выкладываешь все напрямую». В глубине души он сожалел, что никак не обратил внимания, что вытащил из пространственного кольца поддельные вещи из демонических руин, которые добыл таинственный старый мошенник. «Но этот камень кажется живой, я это чувствую». Анджела осторожно держала овальное каменное яйцо. Она приложила свое белоснежное прелестное ухо к нему и начала спокойно слушать, но вскоре опять нахмурилась. «Странно. Я только что отчетливо могла чувствовать, что что-то изнутри зовет, но, поднеся к тебе поближе, это ощущение пропало». «Ну и ладно, Анджела. Потом постепенно изучишь. Если тебе нравится, эти три каменных яйца будут у тебя на хранении». По выражению лица Анджелы, Сун Фэй понял, что в каменных яйцах действительно может скрываться какая-то тайна. Там, на рынке, седоволосый старик с отсутствующими зубами оставил странное ощущение, когда внезапно исчез после покупки вещей. Кто знает, может, эти три каменных яйца были предназначены для этой красивой невесты, которой с удивительной силой тянулись животные и растения. «Спасибо тебе, Александр!» Анджела очень обрадовалась этим подаркам. Она нашла искусный эластичный магический ящик, в котором тепло поддерживалось при помощи магии огня, и положила туда на хранение каменные яйца в форме ананасов. «Ах да, Ваше Величество, после того, как вы покинули лагерь, очень много аристократов и крупных фигур из столицы нанесли визиты с подарками. Вы все не возвращались, и эти люди уехали, оставив подарки». Белокурая Эмма что-то вспомнила, раздвинула правую ширму магической палатки. За ней маленькой горой лежали различные подарки. Имелись отличные магические доспехи, величественный магический меч, также были запечатаны в драгоценный подарок магические свитки 3-4 звезд и магические рукописи и много других ценных подарков. Эти люди понимают, что надо угождать. Был бы я, как и раньше, отсталым королем Чамборда, тогда я точно поддался бы соблазну на эти доспехи и оружие. Сун Фэй потер подбородок. Он вдруг вспомнил предсказание одного из начальников торгового союза Сороса, Гарри Реднаппа. После сражения на горном пике двух башен слава о Сун Фэе непременно разнесется по столице, и когда придет время, он привлечет к себе много влиятельных сил. Изначально Сун Фэй полагал, что после того, как он получил вызов от седьмого святого рыцаря, эти люди прекратят занимать выжидательную позицию, но он не думал, что некоторые начнут заранее вкладывать свой капитал в него. «Ваше Величество, еще кое-какие люди прислали несколько подарков, которые вам обязательно понравятся». Белокурая девица подмигнула, ее лицо расплылось в издевательской улыбке. «Да?» Сун Фэю стало любопытно, когда он заметил выражение лица служанки. Девица повернулась и вышла из палатки. Через некоторое время она приоткрыла занавес и вошла. За ней следовали четыре очаровательные, с грациозной как яшма фигурами, молодые девушки. Все они были одеты в плотно облегающие белые платья из вуали, которые очень точно подчеркивали их округлые формы. На их застывших, словно нефрит, мягких ручках они носили змеевидные золотые браслеты искусной работы. Каждой девушке, очевидно, наносил макияж профессионал. На их прекрасных лицах читалась стыдливость и застенчивость. Они легко могли заставить любого мужчину защищать их. «Кто их прислал?» – стало любопытно Сун Фэю. «Войско Кровавого Меча, которое выступало от лица какого-то рода фулонов». Анжела положила на хранение три ананасовых каменных яйца, повернулась и вернулась. Улыбаясь, она объяснила Сун Фэю. «Я знаю, что между королевством Чамборд и Кровавым Мечом есть вражда, да и к тому же род фулонов тоже не самые лучшие люди, но я уже тайно допросила, эти четыре девочки не так давно были насильственно схвачены Кровавым Мечом и их преподнесли в качестве подарка. Их жизнь очень несчастна. Если их вернуть, их конец может стать еще печальнее, поэтому я распорядилась их оставить». «Да, ты поступила правильно». Сун Фэй был очень доволен поступком Анжелы. Анжела рассмеялась, указала на подарки, стоящие у входа, и продолжила говорить. «Еще есть вот эти подарки. Я не знаю, нужно ли было их получать, я не взяла ответственность за них, поэтому на каждом подарке написано, кто его прислал. Если ты, Александр, не захочешь принимать эти подарки, я могу завтра отправить людей, чтобы они отослали все назад». «Принимать? А почему бы не принять? Зачем выбрасывать вещи, которые тебе доставили до дома?» Рассмеялся Сун Фэй и крепко обнял свою невесту. Он сказал, «Все эти вещи завтра подарим солдатам». Покинув Чамборд, они тоже испытывали трудности и работали в поте лица. «Да». Привыкшая к интимным телодвижениям короля, Анджела уже не краснела чуть что, как раньше. А что касается их, Сун Фэй взглянул на четверых застенчивых, ожидающих смятения и приговора девушек, и сказал, «Обустрой их. Завтра в полдень я буду сражаться на первой боевой арене с седьмым святым рыцарем, поэтому вечером я собираюсь потренироваться. Пусть никто меня не беспокоит. Ты тоже пораньше иди отдыхать. Если что-то случится, ты, Анжела, остаешься за главную». Закончив говорить, Сун Фэй поцеловал гладкий лоб невесты, повернулся и пошел в левое отделение палатки. Вскоре в отделение появился голубой сверкающий портал. Сун Фэй шагнул в него и исчез. Глава 228. Путь нового сильнейшего. Войдя в мир Диабло, Сун Фэй первым делом решил прийти в лагерь разбойников, чтобы найти красивую наемницу Елену, и после небольших нежностей, которые происходили каждый раз при их встрече, он расспросил о текущей обстановке в королевстве Чамборд. Так как Сун Фэй создал призывающий магический круг в городе героев, это позволило людям из лагеря разбойников посещать на 4 часа королевство Чамборд, руководить и принимать участие в строительстве Чамборда. Поэтому у Елены и у ее людей был доклад на каждый день. Хотя Сун Фэй не находился в Чамборде, он знал обо всем происходящем, как свои 5 пальцев. Он слышал, что пока его не было, королевство Чамборд развивалось удачно. Все постройки в королевстве проводились в соответствии с его продуманными планами, которые он оставил перед отъездом. Сун Фэй был вполне доволен. Лэмпорт с людьми покинул Чамборд некоторое время назад. Если они будут скакать во весь опор, то, судя по расчетам, завтра смогут добраться до лагерной зоны. Таким образом, получится выставить свою кандидатуру на соревнованиях по военному учению. Почти все войско будет в сборе. Сун Фэй подвел примерные подсчеты. Время как раз было подходящим. «Елена, начиная с завтрашнего дня, больше не приходи в Чамборд тренировать солдат. Следуй за мной в лагерную зону. Соревнования по военному учению скоро начнутся. Я надеюсь, что ты сможешь сражаться в качестве мастера королевства Чамборд. Эти соревнования – самый удобный случай отточить свои навыки и повысить свой уровень сил. Возможно, тебе удастся больше узнать этот мир. Да, правда, великолепно, Александр. Услышав план Сун Фэя, Елена сильно обрадовалась. Эти дни для Елены были немного утомительны. Хотя она почти каждый вечер имела возможность встречаться с Сун Фэем в мире Диабло, но Сун Фэй мог пробыть там только 4 часа. Каждая секунда из этих 4 часов была крайне дорога Сун Фэю. Он должен был как можно скорее убивать монстров, чтобы повышать свой уровень и силы, и чтобы справиться с наступающими смутными временами. Поэтому у него не было времени на утешение красивой наемницы. Они только встречались и перекидывались мимолетными взглядами. Отношения красивой наемницы и Сун Фэя с того дня, когда они провели время вместе в пещерах под Чамбордом, стремительно развивались, как у страстно любящих любовников. Ей хотелось каждую минуту, каждую секунду находиться рядом с ним. Теперь, наконец-то, можно было в реальном мире стоять подле него. «Ах, да, у меня есть маленький подарок, который я хочу подарить тебе». Днем Сун Фэй купил немало безделушек на ночном рынке в лагерной зоне. Некоторые из них он подарил Анжеле и Эмме. Естественно, он не мог забыть про вечно сражающуюся с ним бок о бок в мире Диабло воительницу Елену. Сун Фэй говорил и доставал из пространственного кольца отборные продукты и диковины. На лице наемницы отразился необыкновенный восторг, вплоть до того, что глаза стали влажными. Она взяла подаренные Сун Фэем подарки и внимательно перебрала в пальцах, не в силах выпустить их из рук. «Спасибо тебе, Александр!» Милые щеки Елены наполнились счастьем. Эта девушка, которая была воительницей и нисколько не испытывала страха перед ужасными демонами, аккуратно положила подаренные Сун Фэем диковины, а затем легонько чмокнула своими красными губами в лицо Сун Фэя. Целая струя электрического тока тут же пробежала по телу и растопила сердце короля. Когда Елена и Анджела получали подарки, их выражения лиц были одинаковыми, вызывая у Сун Фэя скрытый стыд. С тех пор, как он появился в Азероте, эти две женщины с абсолютно разными характерами и судьбами, можно сказать, стали самыми главными женщинами в жизни Сун Фэя. Думая о том, какой восторг и удовольствие они обе испытали во время получения подарка, Сун Фэй вдруг понял, что все это время он думал о том, как стать сильнее и как улучшить королевство Чамборд, но так мало времени по-настоящему уделял окружающим его двум безумно любящим девушкам. Управившись с делами в лагере разбойников, Елена в последний раз вернулась в Чамборд через магический круг призыва и донесла приказ Сун Фэя до военных командиров Брука и Беста. Сун Фэй, выбрав режим варвара, отправился в место назначения последнего задания в Лутгалейне, второго акта, каньон магов, для налаживания своей боевой готовности. Теперь оставалось немного опыта для достижения варваром 40-го уровня. Он носил купленный у NPC в мире Диабло магическую экипировку 6-го уровня, из оружия носил зеленый комплект 7-го уровня, он имел достаточно боевой мощи. К тому же Сун Фэй научился ловко использовать грубую силу варвара и способности варвара. По его общей боеспособности он уже находился в ранге 6 звезд. Оставалось лишь отточить свою силу и приемы. Сун Фэя постоянно беспокоило, что варвар силен, но все же не обладал взрывной силой. Сталкиваясь со слабым противником, он мог снести его, как будто резал арбуз. Но встречая более сильного противника, чем он, уже не получалось, подобно мастерам в реальном мире, выпустить свой скрытый потенциал. Сила вечно удерживалась на одном уровне. Уровень силы не колебался, и он не был способен соперничать с более высоким уровнем. Это Сун Фэй намеревался улучшить. Именно поэтому Сун Фэй не имел достаточно уровня, чтобы пройти в третий акт.